Трудовые будни барышни-попаданки. Книга третья. Глава первая. «Вы, барыня Эмма Марковна, не волнуйтесь. К рассвету доедем. Вот вам крест. Алексей Иванович сказал Лизавете Михайловне, что без маменьки не вернется. Вот по его слову и выйдет. Так, чтобы побыстрее прийти в себя, надо задуматься о второстепенных пустяках. В глазах горничной Прасковьи, заботливо укрывавшей меня по новой поверх шерстяного пледа и тараторившей утешалки, недоросль Алексейка за неполный год эволюционировал в Алексея Ивановича. Что же, парнишка заслужил. Ладно, голова слегка прояснилась. Кстати, голова эта на подушке, а уставшее тело укутано горничной так, будто не август месяц на дворе, а минимум ноябрь. Мы едем, нас не трясет, и дело не столько в дороге, сколько в замечательных рессорах моего экипажа. Значит, я почти дома. Правда, в экипаже царит совершенно неуместный запах. Ностальгический, юношеских байдарочных походов. Спали у костра, а так как август в Карелии не самый теплый месяц, то костры жгли на каждом ночлеге. И хоть плачь, хоть смейся, не пойму, кто же пахнет костром. Вернее, пожаром. Только я или заодно коляска, накатавшаяся по горящей ярмарке, пока перенервничавший Алексей не выяснил, где я нахожусь. Кстати, как и в походе над головой, вернее, над кузовом коляски, звездное небо. Утренние и дневные события я запомнила. Хоть записывай сценарий боевика и собственной биографии. А вот дальше все как в тумане. Значит, надо сосредоточиться и восстановить происходившее вечером, что труднее. Хуже всего я запомнила самое важное. Общение с Михаилом Федоровичем? Или... В любом случае, он Михаил Федорович. Успел сказать что-то очень важное на берегу, пока я не начала терять сознание. Потеряла не до конца. Помнила, как причалил к барже. Перенес в лодку, велел грести от пылающего берега. Краем глаза заметила, что восточные гости сначала отступили, а потом быстро растворились в пространстве. Я, кажется, бормотала всякую чушь, благодарила. О приключениях дня, утра и ночи рассказывать не стала. В эти минуты главным злодеем на ярмарке был огонь, и отвлекать от него капитана-исправника не следовало. Все равно тех, кто меня похитил, уже и след простыл. Персы тоже не дураки. Наверняка их баржи уже плывут вниз по Волге. Тем более, что капитана-исправника и так отвлекали все, кому не лень. Он даже на полпути к коляске схлестнулся с каким-то чиновником, и я не разобрала, из какого ведомства. «Вот не надо тех дураков, что на пожаре мародерят, поджигателями выставлять! Наловите таких дюжину, а потом оправдают всех, да и по делам! Человек-то и вправду невиновен! Вы, милостивый государь, грабеж пресекайте, а не кричите, поджигателя поймали!» Чинуша что-то отвечал, пыхтел через губу. Михаил Федорович его резко урезонил, а потом просто развернулся к тому грубияну спиной. Влез в экипаж и так, не выпуская из рук, довез меня до монастыря. Встретил в воротах настоятельницу, попросил осмотреть, выяснить, какая помощь нужна. После чего коротко попрощался, только посмотрел странно. Обещал в скорости навестить и почти бегом вернулся в коляску, направив его туда, где еще царствовали дым и пекло. У меня не было сил протестовать или о чем-то спрашивать. Тут бы в себя прийти. Хорошо, хоть нашлась келья из гостевых с простенькой узкой кроватью. Вежливая бабушка в монашеском облачении меня смотрела. Сказала, что ран нет, но мне надо выпить горячего чая и поспать. Я была уверена, что не засну. Просто решила полежать с закрытыми глазами и проснулась уже ночью, когда меня отыскал Алексей, возглавивший поисковую экспедицию. Я уже выяснила, что пропажу мою заметили довольно быстро. И не удивилась, услышав, что раньше всех крик подняла Лизонька, которая проснулась одна в темноте и страшно испугалась. Поднятые по тревоге дворовые поспешили кто куда. Часть с обозом домой, чтоб не путались под ногами, двое в ближайший околоток, Еще двое моих крепостных плюс вся калмыцкая семья остались на постоялом дворе ждать и беречь маленькую барышню, которую с огромным трудом удалось успокоить лишь клятвенным обещанием, что маменька непременно скоро приедет, надо только уснуть поскорее. Тогда и время до ее возвращения быстрее пройдет. Остальные мои люди во главе с Алексейкой налегке помчались в Макарьев. Кто верхом на нанятых в соседнем экономическом селе лошадях, кто в моей коляске. Решили узнать обо мне в Никитинской конторе или опять же в полиции и попросить помощи и там прибыли они с корабля на бал, конечно. Или из огня, да в полымя, так вернее. Пожар к тому моменту почти потушили. Но никто знать не знал и слышать не хотел о какой-то там пропавшей барыньке. Это ребятам повезло, что в своих метаниях по ярмарке наскочили они не на какого попало чинушу, а на Михаила Федоровича. Он хоть понял, какого рожна им надо, и направил в монастырь, а не в кутузку, до выяснения. Всякое могло случиться, еще оказались бы мои дворовые в числе поджигателей, подвернись они под руку не в меру ретивому держиморде. Хотя я бы на его месте скорее испугалась, увидев коляску с храпящими конями, влетевшую в городок с экскортом из верховых. Будто лихая шайка примчалась грабить. Так вот и нашли меня. Уже дело к вечеру шло. Просковья заголосила, общупала барыню-бедняжку с головы до ног и сочла меня относительно целой, так что все выдохнули с облегчением. И ждать не стали, сразу перенесли в коляску. Монашки, те и вовсе отпустили меня без споров. Во дворе монастыря обосновались несколько высокопоставленных погорельцев, и моя опустевшая келья явно кому-то пригодилась. Сестры обители переквалифицировались в сестер милосердия, и я не стала отвлекать их просьбой им помолиться за мое благополучное путешествие. Впрочем, не за путешествие, а за то, чтобы покинуть это замечательное место и больше не возвращаться. Одного раза хватило. Но проклинать этот день уже вчерашний не буду, потому что в этот день случилось, пожалуй, самое главное за весь год. Одно слово. Одно слово среди огня и дыма. Мушка. Капитан-исправник так и не пришел проводить меня. Но я не сомневалась. Мы совсем скоро встретимся.